поисках человека. Фильм «Человек у окна» снимался по заказу канала «Россия» специально под меня, для меня и немножко про меня. Я всегда про это буду помнить с благодарностью. Это одна из главных работ в моей скромной кинобиографии. Режиссером был Дмитрий Месхиев. Фрэнсис Форд Коппола, великий режиссер, когда как председатель жюри вручал Диме главный приз Московского международного кинофестиваля за уникальный фильм «Свои», сказал: «Если в стране есть такой режиссер, как Дмитрий Месхиев, я уверен в ее кинематографическом будущем. Вы должны гордиться этим человеком». Первый съемочный день у нас как-то не заладился, никак не могли начать. Дима подошел ко мне и сказал: «Юра, у нас там небольшие проблемы с техникой, подождешь 30 минут?» А я ответил: «Дима, я этого фильма ждал 30 лет, так что 30 минут уж как-нибудь подожду». В эту смену, тем не менее, мы сняли довольно много полезного материала. Но Месхиев входил как туча, явно чем-то недовольный, подозреваю, что мною. Молчал, молчал, потом развел руками и тихо сказал: «Нет человека, нет. Живого человека пока нет». На следующий день мы снимали на обочине проселочной дороги рядом с лесом. И вдруг, прямо в кадре, мне залетела в глаз какая-то мошка. Я не хотел прерывать дубль и непроизвольно начал часто моргать. И вдруг крик Месхиева: «Все! Есть человек! Есть человек! Блядь, есть! Моргай, моргай, моргай, родной!» Этот тик мы закрепили, и он стал как бы визитной карточкой моего героя. Он делал очевидной, осязаемой его незащищенность. Это когда он проявлял себя как человек. Но когда по воле обстоятельств он перевоплощался в других людей и начинал играть, тик пропадал. Вот такой простой актерский прием помог мне понять и решить всю роль. А все, что мы сняли в первый день, пришлось переснимать, потому что там я не моргал. И у нас покатило, начало получаться, и пошли знаменитые месхиевские отмечалки, то есть банкеты. Киношных поводов было навалом. 100-й кадр, 200-й кадр и так до 1000-го. Потом проставлялись художники, потом администрация, потом режиссер, потом оператор, плюс все дни рождения всех членов группы. Некоторые, по-моему, придумывались на ходу. И никаких этих убогих фуршетов с канапешками, никаких бомжовских посиделок на ящиках с аппаратурой. Не-е-е. Все солидно, обстоятельно, с длинным составлением списка, чего купить на рынке, с выбором напитков, с арендой зала. Вот как было. Во время репетиции какой-то сцены Дима сказал мне: «Надо иначе здесь играть. Что можешь предложить, а, Юр?» Я начал вслух рассуждать. «Я думаю...» Но он резко перебил меня. «Запомни, артист не должен думать. Артист должен чувствовать. Это один из лучших советов в моей жизни».